Меньшую роль, нежели герои, на сцене играли лица второстепенные. В большинстве случаев это были вестники, назначение которых состояло в том, чтобы докладывать о случившихся за сценой происшествиях. Их рассказы, почти всегда очень патетические, были необходимым элементом драмы, которая принципиально избегала ужасающих зрелищ. Всего чаще это были речи, в которых поэт являл лишь свой талант, но не заботился о характере персонажа, от имени которого он говорил. Некоторые из второстепенных лиц, однако, имели индивидуальные черты, например, педагоги, кормилицы. Их речь проще, чем речь героев, но греческая трагедия никогда не допускала чисто народного говора, который нарушал бы гармонию целого. Наряду с отдельными действующими лицами фигурирует хор. Его роль в драме в эпоху обрядовую преобладающая, потом постепенно теряет свое значение. Все-таки до конца V века до н.э. хор принимает участие в действии, по крайней мере в том смысле, что высказывает свои чувства и отношение к происходящему. Он все меньше и меньше действует, но все-таки он не перестает давать советы, высказывать размышления по поводу того, что происходит, наконец, выражать своим душевным волнением и песнями те впечатления, которые он испытывает под влиянием происходящих событий. Вообще хор тесно примыкает к некоторым героям. Но, по правде сказать, каждый из великих трагиков понимал субъективно роль хора, и всякого рода общая формула была бы здесь неточна. Хор иногда вмешивается в диалог через посредство своего корифея. Тем не менее, можно сказать, что обычным средством выражения является песнь. Греческая трагедия как поэтический жанр располагала, очевидно, сильными средствами и сильным воздействием на общество. Прослеживается прямая связь ее с нашей оперой и классической трагедией нашего времени.